Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и уважаемая мной Людмила Кузьмична-Фионова. Добрый день! Добрый день! Сегодня темочку поднимем, такую интересную, на мой взгляд, и актуальную, которая раскроет много чего интересного про вот эту самую ерундовину, называемую коронавирусом. И назовем мы передачу так: «Можно ли спастись от коронавируса?». Многие задают вопрос: а есть какие-то вакцины, есть какие-то средства, может, там народные, может, еще чего? И я думаю, что, Людмила Кузьминична, есть что поведать интересного, есть уже, наверное, какой-то наработанный материал. Поэтому я предлагаю вначале выступить, а потом, если у меня будут какие-то уточняющие вопросы, я их обязательно задам. Годится. Как всегда, я начну с того, что я представляю комитет СТА. Это комитет ученых, экспертов, которые активно работают в интернете. Это сетевая структура, к нам стекается огромное количество информации с разных сторон, и поэтому я по существу буду излагать результаты аналитики большого числа данных, которые имеют место быть по этому вопросу, и это по существу плод работы коллективного разума планеты. Здесь будут данные не только русских аналитиков. Итак, давайте прямо разбираться с этим делом. Значит, эпидемия в стране и в мире. Мы все сидим на карантине. Нам каждый день сообщают о сотнях и тысячах заболевших, умерших и так далее. Но я должна сказать, что вот эта вся история с коронавирусом утоплена просто в океане лжи. И наша задача сегодня, вот частично хотя бы, разобраться в этой огромной куче вот лжи, которая закрывает всю эту историю, а соответственно ведет нас очень часто по ложным путям. Давайте разбираться. Итак. Мы все сидим на карантине. Москва, я имею в виду, очень надежно посажена на карантин, и мы стараемся его соблюдать, потому что считаем это абсолютно нужным и важным, как в случае всякой эпидемии, не выходить из дома. Давайте разбираться, что же такое карантин. Прямо в истории, начнем из истории. Это итальянское слово «карантена», что означает 40 дней и 40 ночей. Так вот, это слово в нынешнем смысле появилось в XIV веке в Венеции. Корабли, которые приходили в порт, 40 дней держали на рейде, не впускали в гавань, не пускали в порт, не разрешали разгружаться, и команда не имела права сходить на берег. Эти 40 дней были обусловлены оспой и чумой, там такой инкубационный период. Но там так было. А посмотрите, что делаем мы в России. Мы сильно ушли назад от XIV века. Мы делаем ровно наоборот. Тех, кто привез нам эту инфекцию из Китая, из Европы, мы спокойно впускаем в Москву, в Россию. Даже когда началось уже вовсю это все дело в Китае, рейсы Аэрофлота прекрасно летали в Китай. И в начале марта, и в середине марта даже привозили огромное количество самолетов, людей, которые развлекаться поехали в Куршавель, на лыжные курорты Италии. Вот люди, совершенно имеющие деньги, но не имеющие мозга. Вот такая у нас сейчас картинка получается. Деньги попали в руки тем, у кого с мозгами очень плохо. Вот они прилетали и их пускали в город. А сегодня посадили в карантин здоровых. То есть прямо вот противоположно тому, что в XIV веке делала Венеция. Значит, по поводу того, что есть этот вирус, коронавирус, существует несколько разных, абсолютно разных точек зрения. Я хочу их сейчас систематизировать строго и четко, чтобы было понятно. Первая версия. Есть оптимисты, которые говорят, никакого вируса нет. Есть надутый информационный пузырь, который решает какие-то политические или экономические задачи. На самом деле все зависит от того, как вы к этому относитесь. Презирайте все это дело, будьте веселы, здоровы, и ничего с вами не случится. Пожалуйста, доктор медицинских наук товарищ Гундаров, и не он один. Дальше вторая версия. Такая. Да, вирус есть. Так и он есть. Но это случайные мутации. Это у нас товарищ Мясников, который все время у нас в телевизоре, врач. Значит, если человек все время в телевизоре, ему доверия довольно мало, Потому что у нас телевизионные сейчас все оракулы говорят, что мы будем жестко наказывать за фейки по поводу коронавируса. Это смешно слушать, потому что главная фабрика фейков у нас федеральные СМИ. Поэтому доктора Мясникова мы тоже пропустим. Дальше. Кто-то говорит, что коронавирус не мутировал, а его составили специально. Это вирус лабораторный. И вот эта версия все больше и больше получает подтверждений. Я буду держаться этой версии, потому что у меня вот тут 5 листов исписано данными, которые подтверждают эту версию. Я не все озвучу, но принципиальные вещи скажу. Итак, коронавирус, рекомбинантный вирус, составленный из нескольких частей, потому что он умеет так, вот его можно так составить из нескольких частей. Его основу составляет SARS. SARS – это атипичная пневмония, и к этому SARS присоединено было что-то еще. Кто-то считает, что это может быть синтей и вот такая нефтеядная бактерия, углерод съедающая бактерия. Это находит подтверждение в том, что люди с коронавирусом, подхватившие, очень быстро теряют легкие. Он очень быстро размножается туда, в легкие растекается и очень сильно поражает легкие. Далее. Я хотела бы сказать еще, что кроме SARS считают, что там мог быть подшит часть вируса, ответственного за иммунодефицит, СПИД. Вот такой составной вирус был создан. Вот такие я зачитываю данные. И они находят подтверждение, хотя бы вот чисто поверхностно, не имея никаких больше фактических доказательств, посмотрите, как хитро размножается этот вирус. Он почему-то попадает очень специфически и в пространстве, и во времени, в очень нужные точки, нужные кому? Хозяевам мира, хозяевам денег, то, что мы называем мировым правительством, он точно попадает, например, в экономических противников. Или конкурентов, по крайней мере, Соединенных Штатов, а именно в Китай. Далее, он попадает не просто в Китай, он попадает в финансовые центры Китая. Там не только Ухань, там Гонконг, Сингапур, Шанхай. И был такой материал финансового аналитика, который говорит, что это распространялось через сеть кофеен и супермаркетов. Вот так он распространялся. Далее он перекочевывает в Европу, причем хитро перекочевывает, в тот самый момент, когда в Европе огромное скопление людей именно в Италии, именно на севере Италии. Там неделя высокой моды в Милане, там очень крупный чемпионат, то есть этот матч по футболу, и там венецианский карнавал. То есть если туда бросить вот это все, оно очень быстро растекается по всей Европе. Что и было сделано. Если мы посмотрим далее на то, как повел себя этот вирус, то дальше мы увидим еще очень интересные особенности. Посмотрите, вирус потек в те места, где было нужно ударить по финансовым рынкам, чтобы уронить их и сделать более конкурентоспособную экономику Соединенных Штатов, которая терпит сейчас кризис серьезный из-за того, что вся она основана на деривативах, то есть это экономика пирамиды пузырей. То есть когда загорелся этот вирус? В Китае, и сразу во время переговоров Китая и Соединенных Штатов в рамках торговой войны. Далее Европа, серьезный конкурент Соединенных Штатов, и по Европе бьет этот вирус. Очень интересно он перемещается, этот вирус. Далее я хочу обратить внимание на то, что есть интересная закономерность. Вирус полыхал в тех местах, где поставили систему мобильной связи 5G. Это Китай, это Иран и это Италия. Вот оказывается, очень высокочастотные, высокоэнергетические эти вот системы связи, 5G, мобильные связи, они ослабляют человека, они делают его более склонным к заболеванию от этого вируса. Теперь посмотрите, что говорят люди сведущие. Оказывается, за какое-то время до того, как возник этот коронавирус, эта эпидемия, в Соединенных Штатах были проведены учения Вот они были проведены за 2 месяца до того, как вспыхнуло это все в Ухане. Это называлось «Событие 201». Это был такой центр имени Джона Хопкинса и Всемирного экономического форума. И там участвовал фонд Билла Гейтса. По существу была проведена репетиция вот этой эпидемии. И дальше мы увидим, что существует некий хороший клуб, так называемый, куда входят сверхбогатые люди. Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер, Дэвид, Уоррен Баффет и так далее. Да, Тед Тернер, это владелец системы CNN. Они сказали, что их главная задача – сократить население планеты. Мало того, они использовали так называемый метод прогнозного программирования. Они вот в Стоунхендже есть такой, памятник, я не знаю, такой монумент такой, где написано, что Земля может выдержать только 700 миллионов человек, все остальные лишние. То есть этот хороший клуб с помощью этого вируса бил по населению всей Земли, и он объявил по существу мировую бактериологическую войну, чтобы их уничтожить, этих вот лишние рты. Вот, то есть намеренная такая процедура сокращения населения через вот бактериологическую войну. Вот у меня есть данные о том, просто в лоб, как создавался этот вирус. Значит, 15 авторов есть у этого коронавируса. 13 из них работают в Университете Северной Каролины в Чайлхилле. Двое из лаборатории спецпатогенов и биобезопасности в Уханьском институте вирусологии. Посмотрите, как сходятся все, так сказать, нити, и все они ведут к бактериологическим лабораториям Соединенных Штатов, военным лабораториям. 400 американских военных лабораторий стоит по всему миру, 13 тысяч ученых в них работает, огромное количество этих лабораторий кольцом стоят вокруг России. Почему-то это никого не волнует. Ну и, наконец, смотрите, что же мы получаем в результате этого коронавируса. Очень странно звучат заявления о том, что столько-то человек вылечилось. А вот у меня данные медиков, которые говорят, что вылечиться совсем от него просто невозможно, поскольку он сильно поражает легкие, фиброз начинается, то есть вот эти соединительные ткани нарастают на очагах воспаления, и человек всю оставшуюся жизнь будет жить с состоянием легочной недостаточности. И неизвестно, вот он сейчас не умер. То есть смертность может быть гораздо больше. Вот такую печальную картинку мы с вами имеем. Но почему же вот эта маленькая группа хозяев мира, хозяев денег, так гуляет спокойно, как бык по деревне? И никто, вот остальные 7 миллиардов, даже почти 8 уже, 7,5, во всяком случае, миллиардов людей, они никак не могут этому сопротивляться. И не хотят сопротивляться. Я бы хотела сказать, почему же мы стали такими абсолютно податливыми, такими пластилиновыми, что нас можно взять как угодно. Почему мы ничего не видим, ничем не беспокоит, ничто нас не беспокоит. Я хотела бы сказать, вообще говоря, много сейчас разговоров идет о том, как защититься. Индивидуально. Карантин, там кто-то предлагает чеснок, кто-то перец, кто-то имбирь, кто-то там вон договорился до того, что надо выпить соду, по-моему, даже какой-то ученый, чуть ли не наша Ермакова. Это все сказки, как говорится. Но можно там сколько-то как-то это ослабить. Но против военного вируса нет никакой защиты. И тем более, если кто-то уберегся от этого вируса, вот, пожалуйста. Предполагается запустить каскад таких вирусов. И тот, кто не умрет от вируса COVID-19, для тех уже готов COVID-18, COVID-20 и COVID-20 Pro, а также COVID-Pro-1. Итого, они хотят сократить 70% населения, вот эти хозяева мира, и они, я думаю, это прекрасно сделают. Понимаете, нет даже личных индивидуальных средств защиты, если ты думаешь, что ты куда-то уехал. Сейчас люди массой рванулись на дачи. вот на этот период карантина. Ну и что? Сейчас заполыхает эта инфекция по всей Московской области. Это первое. Второе. Люди думают, я сейчас уеду в экопоселение, поставлю дом среди поля, там чего-то где-то там, я не знаю, ну, в чистом поле где-то что-то поставлю, не достанут. Очень разочарую. Вот у меня работа по доставке боевых вирусов в область заражения. Там присутствуют такие средства доставки, как микродроны, а также нанопыль. Все это можно распылять в виде химтрейлов с самолетов. Это достанет где угодно и кого угодно. Иными словами, я хочу сказать только одно. Никаких средств защиты индивидуальных, по большому счету, нет. И нужно думать о том, как менять систему управления миром. Потому что вот эти люди хотят сократить население, и никакой преграды мы им не поставим. Но мне хотелось бы тут сказать, что вообще говоря, так множить население Земли безответственно, как это делает, например, Китай, Индия, мусульманские страны, тоже нельзя. У них у всех день экологического долга наступает где-то в апреле, в мае. То есть им для того, чтобы жить, они уже перебирают вдвое-втрое биологическую, экологическую емкость своей территории. Люди тоже должны думать, что они, если не будут как-то окорачивать свою вот эту страсть к размножению, то их будут убирать Билл Гейтс со товарищей. Мало того, товарищ Билл Гейтс сейчас очень настаивает, и вся вот эта компания «Хороший клуб». Предполагается, что они сейчас предложат нам прививки от коронавируса. Туда введут чип, и будем мы все контролируемы, и будет, значит, этому помогать еще система 5G. Но это, конечно, все очень страшно звучит, но я хотела бы обратить внимание на то, что мы 1000 лет контролируем. Почему мы превратились в такой вот безмозглый пластилин? Потому что у нас изменено сознание. Мы не воспринимаем наш мир таким, какой он есть. Мы все время живем в каком-то мире сказок. Мы живем в мире лжи, мы вообще цивилизация лжи. Нам лгут везде и постоянно, и по любому поводу, и мы считаем, что это можно и нужно принимать, и с этим как-то можно выжить. Вот все, что я хочу здесь рассказать, что никак выжить нельзя. Выживать – значит вымирать. Я хочу сказать, что как изменяли нам сознание. Базовая ложь нашей умирающей цивилизации – это аврамические религии. Нам в 988 году Россия потерпела сокрушительное поражение от орд, так сказать, крестителя. Там вылилось море крови, были убиты самые умные, и они занимаются 1000 лет тем, что выбивают самых умных. А умный человек – это интерфейс между человеком и природой. Он понимает, как устроена природа, и он остальным людям помогает вписаться в природную среду. Если их выбить, мы начинаем уничтожать природу, что мы и делаем. Под руководством наших, так сказать, аврамических товарищей. Вот у нас сейчас аврамические религии, можно сказать, главенствующие. Кто-то объявляет вообще у нас христианство, скрепы России, это сильный, так сказать, перегиб. Христиан не так много, и вообще говоря, эта штука уходящая. Но мне хотелось бы все равно об этом сказать, потому что она очень сильно мешает нам жить. В частности, христианство не дает сформировать нормальное гражданское общество. Оно раздирает его. Настроены так все аврамические религии на ненависть к иноверцам. Они так все выстроены. Там основное – это ненависть к иноверцам. Это разделяй и властвуй, реализованное. Посмотрите, что творится на патриотическом поле России. Патриотическое поле России сформировалось, вот сформировало патриотическую так называемую оппозицию. Власти не хотят ее ни видеть, ни признавать, но она есть. Они считают оппозицией там либералов, вроде Навального, хотя это ни разу не оппозиция. Но патриотическая оппозиция началась в 90-х годах и мощно началась, потому что людям не нравилось то, что пришло в 91-м. Но они забыли, что этот 91-й есть следствие 988 года. Патриотическую оппозицию возглавили в основном православные христиане, верующие. Борис Миронов, Квачков, кто там у нас еще, Савельева партия, да? Слушайте, это оксиморон какой-то. Когда у нас выходит Борис Миронов, и у него в одной руке книга «Иго иудейская», а в другой руке у него Библия, значит, он одной рукой молится этому Богу, а другой он борется с тем правительством, которое составлено вот из тех людей, которые в Библии. Что русского в Библии? Там есть хоть одно русское название, что Иисус Христос Рязанский. Патриоты, они чего, вот эти христиане? Какого государства? Где родился Христос? Где он вступал в Иерусалим? Это просто какое-то расщепление мозга, не какое-то. Вот люди, которые занимаются серьезно этой изучением негативного влияния религии на Россию, в частности, Эли Раваш, биограф Ротшильдов, который считал, что религия – это самый серьезный удар, который нанесен был России, что она никак не может ни проглотить, ни отторгнуть эту религию, и живет в состоянии вот такого шизофренического раздвоения. Посмотрите, что делается даже сейчас. Нас, атеистов, просто давят, травят и выбрасывают. На меня набрасывается, понимаешь, абсолютно хамский Андрей Савельев. Он считает, что он может кричать, что попробую открыть рот о язычестве. Я только заикнулась. Я сказала, обратите внимание на эту могучую силу. Это сила природная. Потому что у язычника, у него природа, охранное мировоззрение, у него природные боги, мало того, там прекрасное устройство. Вот эта ведическая цивилизация дохристианская, она была устроена по принципу горизонтальных сетей, где все равны. Боги жили среди людей, и волхвы ходили в лаптях и в обычных рубахах, но их уважали все за что? За разум. А христиане только и делали, что убивали разумных, жгли на кострах там Джордана Бруно, этого Коперника заставляли отречься. В России они немереное количество уничтожили волхвов, ведьм, то есть самых умных людей. Они подкосили по существу генофонд, и мы стали отсталой страной ровно с крещением. И вот так мы тащимся тысячи лет в отсталом виде. Сегодня мы прикатились уже к полному «не могу». И это «не могу» обеспечивается еще и тем, что вместо того, чтобы строить высокотехнологичные предприятия, мы ваяем церкви. Мы открываем их по 3 штуки в день. Вы посмотрите, что творится сегодня на патриотическом поле. Есть хороший, добрый русский человек Владимир Квачков. Но он пал жертвой информационной войны, ему отравили мозг. И он стал по существу служить Ротшильду товарищу, потому что вот эти все ребята, они ни разу не оппозиция. Какая не оппозиция? Когда они ненавидят атеистов, они выталкивают просто нас. Нас не пишет спецканал, потому что там все христиане православные. Нас не принимает канал «День». Там вообще такой коктейль Молотова, они и православные, и коммунисты. Хотя здесь ничего нет особенного такого. Потому что коммунисты, это было второе пришествие, так сказать, крестителей. Это те же люди, та же оккупационная импортная идеология, и тот же геноцид и экоцид. И 91-й был тем же. У комитета СТА есть работа «Три удара по русской государственности». Это христианизация, большевизация, либерализация. Это одно и то же. У меня почта забита этими возвращенцами в Советский Союз. Они пишут там километровые какие-то трактаты о том, какую сообразить там единую идеологию, чего ее искать. Единственная идеология, национальная идея, она же интернациональная, жизнь. Мы практически убили жизнь на Земле. С помощью ведических знаний, с помощью вот единства с природой, вот этого ощущения единства с природой, мы можем попытаться сохранить жизнь на Земле, попытаться уже просто на краю, потому что цивилизация просто погибает. Вот смотрите сейчас, что произошло. Допустим, мы пишем наши ролики по ковиду на канале «Рубеж». У нас там миллионы просмотров, но Квачков нас явно опережает. И люди пишут, значит, мы верим полковнику. Он там говорит все прекрасно, с первого до последнего слова. Он в конце говорит, что чтобы не было паразитов вот этих вирусов, не должно быть паразитов во власти. Да, но как ты их уберешь? И чем, и какими силами? И что ты выстроишь в конце, он говорит, православный социализм. Значит, он что, всех нас покрестит, что ли, я не понимаю? Или как Смирнов, он вот поп, он говорит, всех атеистов надо перевешать, то есть 98%. И какими путями он собирается вести? Неудачное покушение на Чубайса. Потом собирается народное ополчение, и тоже там они все усаживаются в тюрьму. Это же неразумно лезть вот так вот в лоб. И потом это все нарушение конституционных каких-то законов. Как бы там ни было, надо стараться держаться в рамках закона действующего, как бы плохо он ни был, и эволюционно пытаться его изменить. сейчас работают сетевыми методами, например, Российский экологический фронт. Зеленое движение сегодня по факту единственное работающее. Но нас ведь выдавливают и выталкивают. Нам хамские письма пишет Хомяков, православный, который возглавляет Народный собор. А где он, Народный собор, его вообще видно? Тогда как зеленое движение, смотрите, мощно сидит в Шиесе, в кургане Кудряшова, как она борется против добычи урана этой варварской. Как борется против добычи никеля на черноземов Воронежское движение «Стоп никель». Против вырубки сквера в центре Екатеринбурга сражаются люди вот этой области, Урала. Да их много. Я могу долго-долго их перечислять. Я много раз называла Марьясова, который против ядерного могильника протестуют. Смотрите, во что мы превратили Россию. С точки зрения мирового правительства России отведена роль, во-первых, источника ресурсов, и, во-вторых, значит, помойки. Значит, Западу невыгодно, чтобы здесь вкладывались средства во что бы то ни было. Например, в строительство высокотехнологичной промышленности, даже в сооружение мусороперерабатывающих заводов. Мы тесно работаем с движением вот этим антимусорным. Нам здесь жить. Там замечательные ребята. Не строится мусоропереработка. Почему? Потому что Западу выгодно, чтобы Чайка и же с ним воровали здесь деньги, которые выделяются на мусоропереработку, и вывозили их за рубеж. Ведь наш Центробанк, наши коррупционеры, они кормят банки Запада. У нас падает здесь, значит, цена на нефть, а бензин у нас поднимается. Мы кормим весь Запад. И мы ничего не можем противопоставить, потому что у нас нет единого протестного движения. И порвано оно прежде всего именно христианами. Они чувствуют здесь себя хозяевами, они ощущают за своей спиной, во-первых, тысячелетнюю вот эту историю и сейчас грандиозную поддержку государства. Слушайте, это опять оксимарон? Так они, значит, оппозиционеры или где? Церкви строит кто? Либеральное государство. Против него борется кто? Квачков. Значит, Квачков кто? Сторонник либерального государства, которые возглавляют вот те самые, которые сейчас сидят в Кремле. Вот эту путаницу в мозгах, а стало быть и в действиях, мы никак не можем пережить. Мы в результате не можем сложить единого вот такого мощного какого-то движения. Я думаю, что это одна из самых серьезных опасностей. Коммунисты и православные, они раздирают просто протестные движения. Они доходят просто до маразма. Вот вы посмотрите, Стерлигов, он тоже у нас сильный христианин. Усыпан весь интернет роликами, ученых надо расстреливать, как бешеных собак. Ну, расстреляйте нас последних, давайте, или повесьте, как Смирнов велит. Уже 2,5 миллиона ученых уехали из России. Они не хотят жить в этом сумасшедшем доме. Я думаю, что нам надо сейчас всем встать и понять, что если мы будем продолжать вот встать или сесть, я не знаю, в каком состоянии кому удобнее думать, в таком виде и задуматься, мы куда приехали? Мы просто стоим не то что одной ногой в могиле, мы уже просто на дне этой могилы лежим, нам из нее выбираться надо. Вот даже сейчас, посреди вируса, надо срочно создавать то самое, о чем говорит много раз комитет СТА. Экспертное сообщество. Для этого нужно, чтобы мы не бесплатно работали, как бесплатно работает 15 лет комитет СТА, а чтобы нам помогали, по крайней мере, какие-то общественные организации, мощно помогали, чтобы нас не ругали каждый раз, это Хомяков нас просто проклятиями осыпает. Мы вишли в креста, не верим. Ну, не верим, потому что мы экспериментаторам, положите на стол доказательства. И не мутите людям головы. 1000 лет молитесь, а мы все глубже и глубже в яме. Значит, ну тут даже говорить нечего. Я еще раз говорю, это натура уходящая. И не стоило бы так особенно тут разоряться. Молодежь, наша целевая аудитория, вообще на это никак не реагирует. Да это все бабушки, да оставьте им несколько церквей, пусть молятся, никто не предлагает взрывать. Но только пусть они их сами содержат. Почему им надо их строить из нашего кармана, из кармана атеистов? Я лучше дам свои деньги на строительство, например, какого-то хай-тековского завода. У нас же негде работать людям. У нас молодым ребятам негде работать. Вот это то, что я хотела сказать. Я думаю, что если мы не создадим мощнейшее гражданское общество, выстроено по принципу горизонтальных сетевых структур, нам крышка. Комитет 100 подробно проработал систему экоцивилизации. Это работы наших замечательных экспертов, таких как Евгений Тимофеевич Бородин, как Юлия Александровна Лисовский, как Анатолий Николаевич Самарин. Полностью проработана и разработана система экоцивилизации. Это наш единственный выход. Если у нас это не получится, мы просто прекратим свое существование, как до нас погибали целиком цивилизации. И именно в эту сторону тотальной гибели тащат нас православные. А им что? Они говорят, о, на том свете будет рай. Ну, президент так говорит, и они так говорят. Ну, не страшно, подумаешь, погибнем. Зато вот, понимаешь, нам там будет рай, потому что мы ходили и что-то там бормотали. Я уж не говорю о том, что просто формально и вот так вот в лоб. Церковь – это рассадник заразы. Я уже говорила, что они мощи привезли в Петербург, и все там целуют одно стеклышко. Какой же веер заразы они растащили. Церкви закрыли только вчера или позавчера, а до этого они тоже целовали иконы, все причащались одной ложицей. Вообще, давайте как-то в 21 век переселяться, а? Давайте как-то переселяться в 21 век. Нам, по сути, вот этот вирус говорит, что какие-то несколько вот буквально обезумевших ребят с миллиардами в кармане могут с нами из нас лепить все как из пластилина. И мы ничего им не можем противопоставить. И последнюю фразу, которую я хотела бы сказать. Не борясь со злом, ему помогаешь. Это древняя истина. Это из уст многих мудрецов звучит. Поэтому самая страшная сила – это политически пассивные люди. Вынимайте голову из песка. Как бы ни жутко, ни страшно вам было слышать о том, что происходит, вам придется это услыхать. Или получишь труп своего ребенка. Ну вот это в сущности все, что я хотела сказать. Получается, что спасение от коронавируса – это изменение мышления, изменение бытия и осмысление того, где мы находимся. Безусловно. Значит, мы уже говорили, что прежде чем... То есть мы не сможем убрать вирус вот снаружи, если у нас вирус в мозгах. Вот религия – это тот же вирус. Получается, что проблема-то именно в короне, которая на голове у каждого из нас. Включен ли царь в голове, либо не включен. И если нет царя в голове, то в этом случае любой коронавирус заменяет этого самого царя и начинает управлять людьми через страх, который специально накручивается, через какие-то вбросы, через, не знаю, там, прививки, которые будут возникать. Кстати, о прививках, если поговорить. Ведь мы прекрасно знаем, и нам об этом рассказывают, и не только с телевизионных голубых экранов, в прямом смысле этого слова, но и из учебников по биологии, что такие, например, вирусы, как грипп, и вот что там связано с SARS и прочее, они достаточно быстро мутируют. Ну, вот так там говорят, так рассказывают. Но ведь прививка всегда действует только на то, что устойчиво, что не мутирует. Например, черная оспа. Ну, есть она, есть. Прививочку сделали, на всю жизнь ее хватает, да? Или там от бешенства сделали, тоже хватает надолго. А вот от этого прививки нет. Получается, что нас запугивают, выдумывают какую-то вакцину, которая стреляет уже по ушедшему давным-давно поезду. И в будущее нас прививают тем, от чего она уже не спасет, потому что вирус к тому времени, как нас уверяют, уже мутировал. И получается, что те коды, которые закладываются в этой вакцине, уже не действуют. Вопрос: зачем тогда нас собираются поголовно всех вакцинировать? Вот эта истерия, она приводит как раз к тому, что в вакцину можно засунуть что угодно. Вплоть до нового вируса какого-то, либо до нанотехнологий, как сейчас многие рассказывают об этом, какие-то отравляющие вещества ввести, что угодно. Поэтому вот здесь надо разобраться. А под этим страхом, который сидит в головах людей, вот под их коронами, что можно засунуть? Вот в какую эпидемию новую можно раздуть? Мне кажется, вот это очень важно. Ну, очень важно, любую. Но здесь, понимаете, это то, о чем мы с вами говорили. Значит, нужно становиться очень грамотным. Нужно вот как зубы почистить, каждый день проснуться и получать информацию. Вот из всех источников, какие в твоем распоряжении? WhatsApp, YouTube, все, что ты можешь. И, значит, жить без информации, это, значит, ты смертник, значит, ты легкая мишень. И вот жить какими-то бабушкиными представлениями невозможно сегодня. Значит, информированный человек – это защищенный человек. Владеющий информацией владеет миром. Также и с прививками. Есть прививки и прививки, вы правильно сказали. Совсем от них отказаться невозможно. Оспу таки мы победили. Ну вот и много чего еще. Но мы получили что-то еще. Ну понимаете, начинать-то надо с чистоты головы. Начинать надо от того, что стать умными, а не верующими. Нужно знать, а не верить. Я наблюдала вообще страшную сцену. Когда с Квачковым там несколько человек к нему подошли, я им подарила какие-то книги по экологии, они подошли к Квачкову и сказали: «Благослови, Владимир Васильевич, почитать эту книгу». Это что такое? Это мы эту заразу уже простираем в следующие поколения, да? Это вообще, я не знаю, как это называется, это мы отсекаем вообще России все пути к возрождению, да я не знаю вообще, что тут возрождать тоже. Народ какой-то, где народ-то? У нас есть какая-то биомасса совершенно, абсолютно задураченная, одураченная, всячески вообще искаженная. Ну и вот понимаете, мы из-за того, что у нас мозг перекошен, мы не видим цинизма власти. Смотрите, что делается. Сейчас у нас так все заботятся, у нас власти. Просто они елеем текут со всех экранов. Бабушки, дедушки, не выходите из домов. Вот, значит, сидите дома. А бабушкам, дедушкам платить по 8 тысяч пенсии – это как? Это не убивать их? А посадить бабушек сейчас с дедушками на 2 недели в квартиры, запереть их без воздуха, без прогулок, без двигательной активности? Да у нас сейчас начнется эпидемия, я не знаю чего, инфарктов, инсультов. Значит, все попадают. Это раз. Во-вторых, с таких пенсий, когда они на 8 тысяч там одними макаронами питаются, какой у них иммунитет? Их что угодно подберет. И мы смотрим сейчас вот посреди этой эпидемии там на все это совершенно какими-то неправильными взглядами, потому что у нас искалеченный мозг. Как там вы сказали-то? На самом деле в Библии, по-моему, написано так: и будет в челюсти у народов узда, ведущие их к заблуждению. Вот что такое религия. По поводу болезней. Уже неоднократно было отмечено, что в первую очередь все-таки смертность высока там, где люди не очень здоровы. Специально изучал, что там творится в Италии, посмотрел все эти циферки и факты, не просто которые официально где-то там размещают по телевизионным каналам, а вот те, которые эпидемиологи, которые врачи сталкивались и напрямую, и посредственно. И там, в общем-то, выясняется следующая ситуация. Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, если у него с сердцем что-то не так, если там у него где-то что-то ослаблено, то он в первой зоне риска, которая, скорее всего, будет иметь или тяжелую форму болезни, либо уже летальный исход. И о чем это говорит? Если вы хотите спастись от коронавируса, то в первую очередь спасите свое тело от каких-либо вот этих простудных заболеваний, от сердечных проблем, от болезней почек, от болезней легких. Просто ведите здоровый образ жизни. Не жрите то, что не надо жрать. Ешьте из того, что естественно, а не какие-то там фастфуды, химию какую-то. Переходите на то питание, которое свойственно вашему организму. Посмотрите на то, как устроены ваши зубы, как устроен ваш кишечник, как устроен ваш желудок. Вы поймете туда, что вам есть. Потому что сейчас у нас идет безумная какая-то вот, я не знаю, война, наверное, информационная, когда людям говорят, каждый день нужно есть мясо. Каждый день. И с утра, и днем, и вечером, каждый день. Но вы посмотрите, как жили наши предки. Если бы они ели мясо каждый день, то в этом случае тогда бы уже, наверное, ни одной зверушки не осталось в лесах. Ни одной бы зверушки не могло остаться и во дворе. Ну, забили тут свинюшку там, хотя свиней не так много было, как нам рассказывают, свиньи больше в Европе были. Или коровенку. Так эта коровенка их кормит всю зиму, когда нечего другое есть, кроме квашеной капусты, там каких-то корнеплодов. Но не было такого, что каждый день ели. Не было ферм у таких здоровенных, не было этой системы убоя. Задумайтесь об этом. Поэтому, если вы не можете без мяса, хотя подумайте, вам нужно мясо, либо вкус мяса. Вам нужно чем-то восстановить свой организм, либо вы хотите просто следовать тому, что вам рассказывают по этим самым голубым экранам. Вот это все, когда вы поставите свои места, то коронавирус уже, скорее всего, в вашей голове не поселится в первую очередь. Вы хотя бы будете более-менее здоровыми. Человек, который ведет естественный образ жизни, как правило, не болеет. Если вы болеете, это первый указатель на то, что вы где-то что-то делаете не по своему естеству. Что-то вы уже допускаете такое, что вас разрушает. А там любая эпидемия начинает вас косить. Рассматривайте любой вирус как проверку вашего здравомыслия, проверку, экзамен на ваше здоровье. Ведь правильно было сказано, почему-то вот дети мало умирают, крепкие люди мало умирают, а вот те, которые уже поражены какими-то болезнями, те как мухи весной или осенью в морозы. Так вот, если, тоже эпидемиологи рассказывают, если вы здоровы, вирус в вас поселяется, ему там делать нечего. Просто-напросто, ну, нечего делать, выталкивает его организм. А если вы уже поражены какой-то заразой, он является всего лишь навсего дополнением, которое заразу усиливает, и он на этой заразе сам еще и распространяется очень хорошо, быстро. Ну и досвидос. Так что задумайтесь о том, что вы едите, что вы думаете и как вы живете. Ну, это абсолютно бесспорно все, что вы сказали, теоретически. А практически здесь очень узкое поле для маневра, потому что горожанину да негде взять вот те хорошие продукты. То, что вы говорите о мясе, абсолютно бесспорно. Веганство сейчас завоевывает все больше и больше пространства, и в России, и в особенности за рубежом. Надо уходить от этого тотального мясоедения. Слушайте, вот жуткие цифры, например, в Ульяновской области на карантин, когда уходили, у них на 40% увеличилась закупки мяса и алкоголя. Они что, собираются там во время этого карантина водку с шашлыком, и что? Тогда будет то, что вы сказали. Тут не то, что ковид, тут на них вот просто дунь, чихни, и их не будет, если у них организм настолько отравлен алкоголем и мясом. Тем более плохим мясом с этих вот с биокомплексов, с агрокомплексов. Так что вы все правильно говорите, но дело в том, что у нас так жизнь устроили. Вот опять же, с нашего попустительства, вот я считаю, что ругать власть – это удел рабов. Власть такая, какая мы позволяем ей быть, себя надо ругать. И в основном все, что я сказала сегодня, все обвиняет не каких-то там, вот тетю Маню, дядю Ваню, который все принимает, чтобы ему не скинули, ничему не сопротивляется, лежит на боку, ест, пьет водку и закусывает колбасой. И считает, что в политику лезть не надо, что информация не надо, она меня тревожит, ой-ой-ой, не надо. Ну вот тогда и умирай. Вот это все должно и вымереть. Мы окажемся несостоятельной цивилизацией. И вот эти тети Мани с дядей Васями, классовые враги вообще всех умных, они утянут всех за собой в могилу, потому что их большинство. А вот такую здоровую жизнь, как вы говорите, можно устроить только в рамках другой цивилизации, где будут управлять разумные люди, где не будет этих болячек, этих вот страшных язв по имени мегаполис. Это там вообще невозможно устроить себе, где будет нормальную жизнь, где будут экопродукты, где будут экопоселения, сеть вот этих вот расселенных городков. Ну, в общем-то, как мы и жили. Как наши предки и жили, и как нам завещали. Перерезали нам вот связь с предками. Вот перекусили эту нитку в 988 году и поставили этого истукана в память о нашем поражении около Боровицких ворот князя Владимира. Сколько раз я не проезжала мимо этого памятника, там полицейский рядом стоит. Почему? А потому что люди все время стремятся написать правду об этом персонаже. Убил 9 миллионов русских. Ну да, народ просыпается. По поводу мяса еще тоже интересная информация была от людей, которые с эпидемиологией связаны и понимают, как вирус распространяется. Вот подумайте сами. Вирус всегда живет там, где есть питательная среда, где он может развиваться. И он заточен не на растительную какую-то среду, он рассчитан на животное. А теперь представьте, что где-то кто-то кого-то там забил и чихнул на это дело. К примеру, не то чтобы даже специально распылили, о чем мы говорили, а просто чихнул. И вот чихнул на это мясо. И в этом мясе эти бактерии сколько могут прожить? Ведь смотрите, даже опять же, тот же самый коронавирус, будь он неладен, да? В открытом пространстве, где нормальный есть ветерок, где есть какое-то составляющее там количество озона, ну, свежий воздух назовем, да? Где есть солнышко, где излучение есть, он живет от силы 1-3 часа. Если это на какой-то ткани, ну, 2-4 часа, потому что ткань впитывает влагу, и он остается без влаги. А если там подует ветерок, то еще меньше он проживет. Где есть УФК, ультрафиолетовое излучение, озон, он вообще там живет минуты. А вот там, где не впитывает влагу, где есть капелька сохраняется, например, там металл какой-нибудь, камешек, он может там и 12, и 14 часов прожить. Поэтому если кто-то чихнул на мясо, и в этом мясе этот вирус поселился, представьте, там есть естественная влага, там есть питательная среда. Да, уже трупятина, понятно, но все равно, хотя бы он там может сохраниться. Он может там инкубироваться, может там ну, закрыться на какое-то время. И потом что получается? Пришли, кто-то прожарил, кто-то не прожарил, кто-то проварил, не проварил. Да руками даже схватились за него. Потом там у вас на руках это осталось, не смыли. А у нас на шашлыках как происходит? Схватили там, чем тряпочкой вытерли, сейчас про шашлыки, да, когда мы говорим. А потом, ой, что-то вся команда заболела. С чего это вдруг заболело? Да вы же сами это все принесли. Вы же сами это мясо кушали, вы же сами его руками трогали. Да и проводку то же самое. Единственное применение спирта нормальное – это дезинфекция. Это применение вот этого самого этилового спирта с точки зрения дезинфекции, протирки, примочки, компрессы в лучшем случае. Все остальное – это уже саморазрушение. Если вы вливаете в себя наркотический яд, то вы себя уничтожаете, вы ослабляете свой организм. Когда ваш организм ослаблен, здравствуй любая инфекция, вообще любая. Поэтому те, кто думают, что себя продезинфицировали, как в анекдоте, а вашем портвейне крови не найдено, то вы глубоко ошибаетесь. Это все глупости. Так что думайте, когда вы идете на шашлыки и с чем вы идете на шашлыки. И стоит ли вообще идти на шашлыки. И как часто ходить. Вот когда вы об этом задумаетесь с точки зрения здравомыслящего человека, то все будет нормально. Я вообще воспринимаю вот эти все эпидемии, это как не просто сдача экзамена, а как уборка тех, кто лишился здравомыслия. Вот просто это уборка тех, которые уже превратили себя в обезьян, которые разучились мыслить и думать. И по поводу информации. Да, в интернете множество информации, но каждый информацию ищет свою. Свинья ищет грязь, ищет навоз, там, чтобы в нем порыться. Здравомыслящий человек ищет то, что ему подходит. Поэтому информация и рознь. Если вы хотите узнать о вирусе, ну, послушайте вы тех, кто реально что-то уже понял, а не просто так «ах, вот это, ах, вот то». Таких воплей и криков сейчас огромное количество. Версий безумно много. Но вы послушайте тех, кто уже в советские времена проходили множество эпидемий. Посмотрите внимательно, что, какой вирус сейчас раздувается в ваших головах. Ведь мало кто знает, что ну, не половину Италии, а по Италии в 2017, 2018 и 2019 году по всей Италии проходил серьезный вирус, который косил направо-налево. Скажите мне, хоть кто-то из вас об этом слышал? Хоть кто-то? А там смертей было очень много, не меньше, чем сейчас. Естественная смертность сейчас у нас по Италии – это примерно 1063 человека в день. Поэтому, когда вам раздувают это, вы об этом знаете, вы в это поверили. Все, вирус в ваших головах, он под вашей короной. И дальше вы уже овечки, которых можно стричь, резать, пасти, гнать куда угодно. Когда же вы об этом не знаете, что в Италии был что-то, вы что-то живете спокойно. Ну, чихнул, да, чихнул. Ну, здоровый образ жизни. Ну, да, обратился к врачам. Все нормально, все хорошо. Вот задумайтесь, специально кто-то накручивает. Для чего? Вот здесь было сказано, для того, чтобы кому-то долги списать. Америка вся в долгах сидит, от ФРС получает долги, а потом всему миру эти долги раздает. Кому-то надо свои грязные делишки сделать, кому-то перестроить свой бизнес, еще что-то. И вот эти ребята наверху сидят, которые управляют и биржами, и всем остальным, они все это прекрасно распространяют, потому что они знают, как он себя будет вести. Они подготавливают эти пиар-акции уже, которые по телевидению всех стран одинаково. Смотрите, как под копирку все идет. Задумайтесь, во что вы ввязываетесь. Не надо никакой паники, надо понимать, как это все устроено. И главное, не просто не паники сидеть и смотреть телевизор. Как сейчас говорят, сиди дома, смотри телевизор. Обратите внимание, ключевая фраза. Сиди дома, смотри телевизор. Все говорят. Так вот, наша задача – использовать это время для того, чтобы подумать, а что нам дальше делать? Как нам дальше жить? Как нам не допустить следующей волны эпидемии, которая нас ожидает уже через несколько месяцев? Уже новая обязательно будет. Если вы не будете готовы к этому, опять будете как овцы, опять будете пыхтеть, опять будете болеть и дохнуть, потому что не готовы к новому экзамену. Если же мы возьмемся за ум, если мы соберемся все вместе – уверяю вас, все очень быстро изменится, потому что только здравомыслящие люди способны что-то менять. Если вы не способны это менять, Ну тогда сидите, блейте, будут вас резать. Вот мое представление очень простое об этом коронавирусе. Зачем, говорят, стадам дары свободы? Их должны резать или стричь? Вот будут стричь, а потом резать. И виноваты будем только мы. Потому что овцы. Вынимайте голову из песка и думайте. Но, к сожалению, не хватит здорового образа жизни, потому что вместе с дураками, которые пьют водку и заедают шашлыком, это вообще смертельное сочетание, без тут и вируса никакого не надо, улетят в могилу умные, которые разумные, которые вели здоровый образ жизни, потому что там такие механизмы взламывания всего и вся в этих боевых вирусах. Мы выкосим сейчас опять цивилизацию. Значит, вот те, которые сейчас водку пьют и молятся, вот нам вирус подселили, говорят, будем все контролируемы, нам чипы вошли. Да вам чип вшили в 988 году, вы все контролируемы. Вы вообще как бараны, это же и есть эта модель стада. А какие-то там неграмотные дяди, попы, они у вас пастыри. Они просто вас ведут там на убой, куда хотите. Значит, думать, вот и все. И думать, действовать. Политическая активность сейчас единственный способ выжить. Согласен. Когда мы говорим про здоровый образ жизни, это не означает, что надо быть здоровой овцой. Не означает, что надо есть правильную травку. Вот совершенно точно. У овцы здорового образа жизни не бывает. Здоровый образ жизни включает в себя активную гражданскую позицию. Вот я думаю, что это так надо сформулировать. И, собственно, вы это сказали. Да. Всегда надо ставить вопрос, для чего я здесь живу? Вот это первый вопрос. Если я просто живу для того, чтобы наслаждаться солнышком и травкой, это хорошо, конечно. Но вопрос, а кто тогда вы? Если же здоровое тело – это всего лишь инструмент в ваших руках, в ваших руках, как вот нашего природного начала, хотите, божественного начала, продолжение наших предков, нашего прошлого – нашей культуры, то тогда вы должны себя как человек проявлять, как хозяин этой жизни, понимаете? Здоровое тело нужно не для того, чтобы наслаждаться, ой, я здоров, сейчас у нас какая-то эта фишка пошла, здоровый да образ жизни. Да не дадут тебе быть здоровым, достану. Вот и все, поэтому здоровое тело – это всего лишь навсего добрый, хороший инструмент. Вопрос, для чего и для кого? Вот когда вы об этом задумаетесь, то тогда все вирусы из-под своей короны выкинете. Вот мне кажется так. Ну что, будем заканчивать. Да, Честертон сказал, каждый человек – прирожденный правитель Земли. Вот давайте как-то нам Землю, такую прекрасную планету дали, давайте как-то на ней порядок наводить. Ты хозяин на ней. Что ж ты позволяешь этим вот хозяевам жизни быть этим сумасшедшим, которые размножают лабораторные вирусы? Надо вообще сейчас петицию какую-то писать о запрете вообще бактериологического оружия. Не выполняется конвенция. Где наш МИД? А что он может сделать МИД? Если у Лаврова дочь в Соединенных Штатах, она не просто там работает, а она вроде в Госдепе работает. Ладно. Я думаю, что темы, связанные с вирусом и рядом с вирусом, мы рассмотрели. И у нас принято в заключении желать что-то доброе, вечное, хорошее. Вот буквально пару-тройку слов. Друзья, желаю вам... Будьте разумными. Это единственный способ выжить. И активными. Ну что ж, друзья, напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В студии находилась Людмила Кузьмична-Фионова и Алексей Орлов. Мы рассматривали тему, можно ли спастись от коронавируса. Надеюсь, наша передача будет вам полезна в первую очередь с точки зрения осмысления, потому что тот, кто не мыслит, тот не живет. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Всем спасибо! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!